Стратег 4. Наследник. Глава 1. Иван рос в обычной московской семье. Отец был военным, мать работала учителем младших классов. Когда ему было 9, они развелись, но отец всегда поддерживал его и морально, и материально, научил драться, настаивал на хорошей учебе, что жутко раздражало, и вообще, время с отцом он проводил чаще, чем с матерью, хоть и жил вместе с ней. А когда Ивану было 12, отец пропал. Как потом сказали, поехал на какое-то задание в Афганистан и не вернулся. И Иван пошел в разнос, забросил уроки, в школе появлялся день через два, связался с уличной компанией, освоил VIP и постоянно играл, Dota, Counter-Strike и прочее, целыми днями и ночами. Ему казалось, что жизнь его остановилась и особо думать о будущем он не хотел. Так пролетели 7 и 8 класс, причем он разок даже успел остаться на второй год, затем кое-как поступил в 9. Вообще, он планировал уйти из школы и поступить в училище, если бы не один случай. Иван, как обычно, возвращался с прогулки, где они слегка выпили, и увидел через дорогу компанию, с которой они с ребятами враждовали. Причем там были не только сверстники, но и парни постарше. «Давай, лови его!» — крикнул кто-то, и он сделал то, что и надо, бросился убегать. Но куда бежать? Петляя по дворам, он пытался пробраться к дому, но его, похоже, ждали. «Вон он!» — услышал Иван очередной вопль. «Окружают!» Ваня достал цепь, которую носил с собой для таких случаев, и приготовился дать последний бой. Силы были явно неравными, и он планировал забрать с собой побольше. Хмыри приближались сразу с четырех сторон, мерзко скались. Особенно противно выглядел здоровый парень без зубов, возрастом лет 20. От такого ничего хорошего ожидать точно не приходится. Когда круг сомкнулся, Беззубый занес руку с кастетом для удара, Ваня размахнулся цепью, но тут случилось странное. Беззубый потерял равновесие и беззвучно упал на землю. Затем начали валиться остальные. Нет, они не умирали, крови или хруста костей не было, но их явно что-то выводило из строя. Приглядевшись, похолодевший от ужаса Иван заметил чуть размазанное пятно, которое металось от противника к противнику. Наконец, рухнул последний, и он остался стоять с цепью в руке и разинутым ртом, озираясь посреди кучи подростков, лежавших без сознания. А затем перед ним возник человек, как будто включили изображение, ну или отключили маскировку. «Не боись, малец, я приглядываю за тобой. Ты как? Нормально, КХМ». Иван прокашлялся, так как внезапно охрип. «Все в порядке. А с ними что?» Он обвел рукой тела на земле. «Да все с ними хорошо». Мужик показал автоматический шприц-дозатор с какой-то жидкостью. «Поспят минут 30 и очнутся. Я же не живодер, детей убивать», — улыбнулся он улыбкой, которая на его лице не выглядела милой. Вообще-то и сам мужик не выглядел ангелом добра, лицо в шрамах, сам больше 2 метров ростом, руки с явными следами многолетних тренировок на груше или может и людях, коротко стриженный, на шее татуировка, напоминал военного. «Вы друг отца?» — спросил он напрямую. «Ну, можно и так сказать. Приглядываю. Я Дольф. Как Дольф Лундгрен, что ли? Может быть. Кто это? Вы не смотрели культовые боевики?» — округлив глаза, спросил Иван. «Ну, скажем так, я в них участвовал. Не до фильмов было. Ну, точно военный», — подумал Иван. «Давай, уходим отсюда. И желательно не домой. Ситуация сложная, это так просто не объяснить. Будут искать, мстить. Давай-ка проедемся в одно место». Иван не очень хотел никуда проезжаться, тем более в компании этого головореза, но выбора особо не было. «Да ты не бойся, я отвезу тебя на квартиру отца. Вы все-таки от него?» «Да, ты это, помалкивай, ничего не знаешь, никого не видел, понял?» — вместо этого ответил мужик. «Понял, понял. А к чему такая секретность? Где отец? Меньше знаешь, крепче спишь. Все в порядке с ним, но тебе надо держать рот на замке, так как стоит его открыть, и у всех начнутся проблемы, и у тебя, и у нас, и у него». «Ясно». Я хотел сказать «могила», но обстановка не располагала, нем как рыба, — вместо этого проговорил Иван. Пока разговаривали, к ним подъехал «Шевроле Тахо», тонированный язычным рыком. «А во, никогда на таком не ездил», — не сдержал эмоций мальчишка. «Ну как мальчишка?» Ваня уже в свои 15 ростом был под 2 метра и в плечах широк, да и лицом вышел как надо, девки вешались постоянно, что стало уже причиной ни одного конфликта. «Ну вот садись, прокатишься», — между тем ответил Дольф. «Голову пригни, чтоб не удариться, громила», — добавил он. Машина тронулась. А куда мы едем? А мать? А мои вещи? А мы вернемся? Засыпал вопросами Иван своих сопровождающих. Безмолвный шофер, амбал побольше Дольфа, не отвечал. А Дольф смотрел в окно и ответил: «Прибудем через 20 минут, сам увидишь. Мать привезут, с ней уже работают». «В смысле, работают? Я уже говорил, что мы тут присматриваем», — пояснил Дольф. До этого дня вмешиваться смысла не было, но последняя ситуация вынудила активировать план по перемещению и защите. «Так что извини, теперь новая жизнь, в которой ты будешь учиться, заниматься спортом, бросишь курить и станешь готовиться». «К чему готовиться? Ох, парень», — посмотрел Дольф многообещающим взглядом, «сначала тебя надо подготовить к тому, к чему готовиться. Боюсь, всю правду сразу тебе будет принять сложно. Или как у вас говорят, без пол-литра не разберешься. Но это образно, у тебя теперь сухой закон. Да что вы за меня все решаете? Выпустите меня вообще. Что, так любишь выпить? Или струсил?» Тупо и банально взял на слабо Дольф. «Нет», — откинулся Иван на спинку кресла и надулся, «просто не люблю, когда мной помыкают. Да подожди ты, дай до дома доехать. Тебе понравится, еще спасибо скажешь». Иван хмыкнул, но любопытство было сильнее. Доехали и правда быстро. Машина проехала пост охраны и въехала на территорию ЖК. Поднялись на последний этаж и вошли в квартиру. Ну как квартиру, скорее это были хоромы. Огромный пентхаус с кучей комнат. «Где это мы?» «Это тебе от отца досталось. Считай, твое». Пока Иван назирался, появилась мать. «Ваня, все в порядке? Ты не пострадал?» «Да нормально, мам, все в норме». «Это Дольф», — он указал на своего спутника. «Анна», — представилась та. «Дольф, вы объясните мне, что происходит? А разве вам по пути не объяснили? Какое-то наследство, деньги, я ничего не понимаю». «А что тут понимать? Наследство и деньги, все ваши. Живите, наслаждайтесь. Я ничего не понимаю. А как же наша квартира, вещи? Все привезут. Или вам тут не нравится? Давайте я проведу экскурсию». Дольф провел их по пентхаусу. Особенно Ивану понравилась игровая комната с современными компьютерами, огромным телевизором, приставкой, а также тренажерный зал. Тут даже был бассейн. «А как, кому? Все оплачено. Живите и радуйтесь». «Не верится как-то», — сказала Анна, — «похоже на сыр в мышеловке. Ну, скорее на удачное стечение обстоятельств. Располагайтесь, все необходимое можете заказать по интеркому, еда, вещи. Переезд уже организован». «И что, ни за что не надо платить? А кто оплачивает?» «Корпорация, которой принадлежит и эта квартира, и все это здание». Анна молча осела. Через неделю, там же, Иван вышел из тренажерки, где они с Дольфом отрабатывали приемы рукопашного боя, и пошел в душ. Под душем он задумался о прошедшей неделе, которая была полна сюрпризов. Добиться каких-то дополнительных сведений об отце пока не удалось. Жили они с матерью теперь в новом пентхаусе. Весь дом принадлежал какой-то корпорации, но пустым не выглядел. Обычные семьи с детьми, люди ходят туда-сюда. Правда, у него постоянно возникало ощущение, что они прекрасно его знают, а главное, все, и мужчины, и женщины, были похожи на бойцов элитных бригад, ни капли жира, отличная реакция, это он проверил, когда опаздывал и попросил придержать лифт, и движение руки к дверям было, как бы это сказать, как будто смазанное, настолько быстрое. Так можно поймать муху в полете, а ведь с виду обычный спортивный мужик. Что еще интересного с ним произошло? Поменял школу на лицей, бросил курить и время от времени употреблять спиртное. И совсем не хотелось, но не потому, что у него такая сила воли, просто теперь ему это было не нужно. Потому что его нейросети так могла регулировать гормональный фон, а также усиливала все способности и навыки, в том числе память. Он теперь был как вундеркинд и вообще не представлял, как без нее обходился. А ведь как боялся ее ставить, брыкался и орал, что не позволит ставить над собой фашистские эксперименты. Смешно вспоминать. Дольфу даже пришлось упрекнуть его в том, что он боится, как маленький мальчик. Зато теперь ему даже не надо читать, он это особо никогда не любил, просто достаточно скачать книгу и все, она уже у него в памяти. Находишь нужное, остальное в архив. Жаль, что в нашем мире нет баз, не создали еще, так что приходится пока так, по книгам, и отрабатывать навыки. Иван вышел из душа, добрел до спальни и лег. Завтра в новую школу, точнее, лицей. Утро, по дороге в лицей. «Дольф, зачем мне вообще в школу ходить? Я могу все изучить и так, начал ныть Иван, обращаясь к своему охраннику-спутнику, который стал проводником в новую жизнь. А как же социализация, заведение связей, знакомств, дружба в конце концов, или ты так и будешь общаться со своей дворовой компанией? Ваня задумался. В принципе, из его друзей на районе оставалось всего два человека, остальные были так, приятелями. С друзьями он уже повидался, и они с трудом покинули игровую и бассейн. Пригласил их пожить, может и приедут. Так что райончик свой он покинул и скучать по нему не будет. Нейросеть доставляла. Теперь перед глазами был интерфейс, голосом которого был заяц. Они вообще с батей любили зайцев, так что он уже был предустановлен. Смешной. Поначалу было неудобно, но Ваня поправил настройки, и через несколько часов уже забыл о ее существовании, настолько органично она установилась. Теперь он быстро догонял в учебе и наверстывал упущенное, да что там наверстывал, уже обогнал. К тому же, Дольф выдал ему несколько баз по мирам Содружества, с общей информацией. Он вспомнил тот странный разговор. Это тебе для общего развития. Тут только общая информация, без конкретики и деталей, без технических подробностей. Их нельзя разглашать. Почему? Потому, это секретная информация и за ее распространением следят. Мы и так пошли с опережением графика. По плану мы должны были тебя выдернуть в институте. Но ты бы туда, судя по всему, не попал. Так что все сложилось удачно. Но сейчас здесь, на Земле, эта информация вредна и бесполезна, тебе все равно не поверят, а те, кто контролирует ее распространение, сильно напрягутся и напрягут всех окружающих. Те гопники в твоем дворе покажутся детской шалостью. Понял? Иван кивнул. Так что, читай для общего развития. Считай, прочитал книги писателей-фантастов о будущем. В принципе, это так и есть, это будущее, но ему еще рано наступать. Как говорится, не спеши, порвешь ботинки, а потом мы порвемся тебя снова вытаскивать. Понял. Иван снова кивнул. Он от природы не был тупым, а тут нейросеть уже услужливо проиграла все варианты разглашения любой информации, которой он владеет. В 99% случаев они кончались чьей-то смертью, а в 1% нейросеть выдала философское скрыто туманом войны. В общем, одни проблемы. Иван, которому вот-вот должно было исполниться 16, уже хорошо знал, что такое проблемы, и решил помалкивать. Как в поговорке, Ванька слушает, да ест, так что впитывать знания и помалкивать. Угу, если бы это было так просто. Да его распирало от желания рассказать друзьям, тем более, что они задавали вопросы, но в таких случаях нейросеть выдавала нужные ответы, он их озвучил, и все обошлось. А может, повлияло появление зайца, который однажды, когда Ваня уж совсем решился сказать другу, что отец жив, наплевав на предупреждение нейросети, так вот заяц вылетел из норы и заорал: «Я тебе ща надпочечники выверну на максимум и адреналина вкачу 5 доз, будешь по потолку бегать». Ваня не хотел бегать по потолку и смолчал. Так просто и незатейливо заяц погасил юности порыв и молодой пыл. Учеба в лицее шла хорошо, кто бы сомневался. Нейросеть искусно регулировала гормонами режим труда, отдыха и удовольствия от знания, так что Иван стал не то, чтобы ботаником, но учиться полюбил. По легенде батя оставил трастовый фонд, и он жил за счет него. Дольф, а почему мы просто не сменили личность, страну в конце концов? Ну, во-первых, твой батя патриот, и отдельно настоял, чтобы не уезжали. И потом, кому приспичит, все равно найдут. Тут мы, по крайней мере, готовы. А пока ты молчишь и не сообщаешь всему миру о существовании сам знаешь чего, ты особо никому не интересен. Вот если ты начнешь выдавать про гипердвигатели и нейросети, тогда, боюсь, на нас обрушатся все кары вселенной. Да понял я, понял, скривился Иван, который это слышал почти каждый день. А как же враги отца? Враги отца хорошо знают твоего отца. Он пройдется огнем и мечом за попытку шантажа и твоего похищения. Но подставляться, конечно, не стоит, отморозков хватает. Один синдикат чего стоит, злобно сказал Дольф, повернувшись к окну. Похоже, синдикат доставил ему в свое время проблемы или горя, но Иван был умен не по годам, с нейросетью то, и не стал лезть в душу. Теперь распорядок Ивана был как в армии. Подъем, душ, зарядка, лицей, прогулка с друзьями или кросс, уроки, тренировка, немного игры и сон. По выходным он встречался со старыми друзьями или с одноклассниками, среди которых было много симпатичных одноклассниц, все-таки возраст брал свое. Так прошел учебный год, и наступило лето. Мать к тому времени уволилась из школы и стала блогером-путешественником, так что видел он ее редко. «У тебя теперь есть Дольф, смену сдала, смену принял», – пошутила она, поцеловала его и улетела на очередной остров. Впрочем, они общались каждый день по видеозвонку, а яичницу он может заказать и в ресторане ЖК. И не только ее, не жизнь, а сказка. «Дольф, что мы будем делать летом?» – спросил своего куратора Иван, когда он встретил его после последнего урока в этом году. Они договорились называть Дольфа куратор, охранник не очень подходило, тьютор звучало слишком заумно и по-школьному. «А куда бы ты хотел?» «Ну, на дачу, может, у меня есть предложение получше». Иван несколько раз за лето успел пожалеть о своем вопросе, потому что следующие 3 месяца они провели в тренировочном лагере корпорации в горах, подальше от людских глаз, где его обучали по программе «Диверсант-разведчик». В нее входило обучение рукопашному и ножевому бою, стрельба из всех видов лазерного, бластерного и гауссового оружия, обучение минному делу, работе со взрывчатыми веществами, ведение разведки, техсредства и много чего еще. Не проходили разве что курс полевого допроса, в силу его кровожадности. «Рановато еще с твоей детской психикой», — хмыкнул Дольф, и Иван не настаивал. И так хватало от чего этой психике поехать, одни только бластеры и маск-халаты-невидимки чего стоили. А уж когда он увидел робота, вооруженного всем, что может стрелять и взрывать, так вообще 3 дня плохо спал, настолько непоправимый удар получила его неокрепшая подростковая фантазия. Ведь такое даже в самых смелых мечтах мальчишке и не снилось. Но все когда-нибудь заканчивается, вот и они вернулись домой, надо было готовиться к школе. Идею уйти в училище забраковали. Технические знания – это неплохо, но ему предстояло работать с продвинутыми системами, и для этого все-таки нужно университетское образование. Но у нас будут и рабочие факультативы по ремонту, настройке, созданию оборудования, как мог успокоил его Дольф, отчего Иван закатил глаза. Да, отдохнуть не получится, заяц не даст. Глава 2. Наступил новый учебный год, и снова пора в школу. Хоть Ивану теперь и было просто учиться, но перспектива просидеть 2 года за партой не радовала, хотя школа, точнее, лицей, сама по себе была неплохая. Более того, летом на базе он смог познакомиться поближе с некоторыми одноклассниками. Дети жителей из корпоративного дома также обучались в этом лицее, наряду с обычными земными подростками. Это практиковалось в целях той самой пресловутой социализации, как все время говорил дядя Дольф. Для простоты они решили, что Ваня будет обращаться к нему так. Куратор вызывала слишком много вопросов. В результате политики социализации классы были смешанными. Разумеется, Иван в основном общался с детьми из корпораций, с такими же, как у него, нейросетями и знаниями они были гораздо интереснее обычных земных одноклассников, им было о чем поговорить. Остальных он не то, чтобы сторонился, но поводов для общения было мало, это как взрослому общаться с ребенком. Компанию же задир, которые к нему в первые дни прицепились, он быстро превратил в отбивную в туалете, пользуясь приемами Дольфа, который научил его бить, практически не оставляя следов, так что его больше никто не трогал. В результате, у них за лето сформировалась небольшая компания из сверстников, молодая поросль, будущая звездная банда. Они, правда, об этом еще не думали, детям дали земные имена, чтобы не выделяться. В итоге, помимо Вани, в компании был его друг Петр, задумчивый темноволосый амбал, родители которого были с планеты Стакс с пониженной гравитацией, из-за чего местные жители вырастали довольно приличных для гуманоидов размеров. Ваня любил немногословных людей, руководствуясь принципом «если есть о чем помолчать, то будет и о чем поговорить». Также в компании был весельчак Эдик, который был рожден под именем Эдр, хитрый пронырливый рыжий лис, маленький и вертлявый. Дядя Дольф сказал как-то, что Эдик – кариот, а они прирожденные ниндзя. О кариотах Ваня знал немного, только из общих баз, но про ниндзя смотрел много фильмов. Глядя на Эдика, Ваня с трудом представлял себе, как тот запросто вырезает целый отряд штурмовиков, но верил Дольфу на слово. Еще был гик Карл, он был помешан на компьютерах и выглядел как обычный гик, кучерявый, в непонятных свитерах и в очках. И, наконец, были 2 девочки, Майя и Мия, блондинки-близняшки. За ними пытался приударить весь лицей, так что Ване порой приходилось приударять по макушкам особо горячих. Не то, чтобы в лицее царил культ насилия, но к таким аргументам прислушивались. А между тем, пока Иван познавал мир и науки, Батя строил империю. Панакор, столица стеллатов. Бар, звезда империи. Помощник председателя старейшин, одетый по последнему слову щеголеватый зувр, в волосах которого только начала пробиваться седина, и легатосман, видавший вид работорговец, сидели в баре и обсуждали текущие имперские дела. В последнее время поток детишек на Панакор неуклонно падает, пожаловался зувр легату, а нам требуется свежая кровь. Что там с наследством мейланцев? Осман откинулся на спинку дивана, потягивая коктейль из местного мха. Очень уж он его любил, хоть и стоил дороговато. Империи, как всегда, заняты дележом. Есть там одно герцогство, со столицей на Селесте 2, там неплохие перспективы, власть пока не устоялась, можем успеть прибрать к рукам. Дальше они в течение получаса лелеяли влажные мечты, как они пополнят свежей кровью свои рабовладельческие хозяйства, затем встали и вышли из бара. Маленький механический жучок, сидевший с внутренней стороны столешницы стола, быстро спустился по ножке и побежал к следующему столику, где шла какая-то интересная беседа, забрался по внутренней стороне ножки и занял позицию на столешнице снизу. Я уже второй день сидел в съемной квартире напротив бара, расположенного рядом с сенатом, и собирал информацию. Было много интересного, языки местных быстро развязывались от выпитого, но Османа я решил прикончить первым, слишком большое омерзение он вызвал. Оказался я в столице стеллатов весьма оригинальным способом, пришлось договориться с картелем, у которых тут был налажен коридор в обход таможни. А ведь хорошо все начиналось, мы собрали совет на нашей базе на Селесте. Присутствовала вся команда: Цитрос, Драк, Кари, адмирал Денц, даже Ашар вышел из астрала и присоединился. Мы общались по видеосвязи с Селтом, последним представителем из числа империй, остальные нам отказали. Миг, выдал Солт без лишних экивоков, мы друг друга знали не первый день, после войны в империях начался приступ пацифизма. Им надо восстанавливать силы и делить мейланское наследство. В этих условиях тебе будет сложно рассчитывать на нашу помощь, но ты всегда можешь обратиться к пиратам, барыгам и партизанам. Что еще за партизаны? Удивился я, вспомнив Кавпака. Похоже, в космосе тоже некоторые занимались старым добрым делом. Стеллаты подчинили не только протиан, но и другие цивилизации. Не все этим довольны, и вступили в вооруженную борьбу. Тебе нужно связаться с ними, подпольщиками и местным сопротивлением. Пожалуй, это максимум, что можно сделать. И да, мы, хоть и негласно, тоже их поддерживаем и поставляем оружие и боеприпасы, а также флоты роботов. Ну, роботы у тебя и у самого есть. Так что используя имеющиеся средства, так элегантно, и все же с надеждой на будущее, меня послали все империи, дружно сказав: разбирайтесь сами. Очень удобно, отвлечь нас очередной войной и отхватить причитающиеся нам, но так не будет. Следующий месяц я потратил на переговоры с советом. Несмотря на некоторое сопротивление, все же удалось расширить территорию герцогства, прихватив приграничные районы. Пришлось подписать уйму соглашений, меморандумов и договоров, но теперь у нас была довольно значительная территория и, что самое главное, герцогство было обеспечено ресурсами и населением. Оно, кстати, состояло не только из людей, были и гуманоиды, отдаленно похожие на людей, и даже несколько негуманоидных планет, населенных преимущественно ящерами. Лично мне всегда импонировали ящеры, они были веселыми жизнерадостными оптимистами, несмотря на своеобразные вкусовые предпочтения, а может и благодаря им. Я во время визита на Стазис, столицу ящеров, пытался попробовать перейти на эту диету, но не вышло, слишком гадкая на вкус. Так что источник оптимизма ящеров оставался для меня все еще загадкой. Я даже послал туда научную экспедицию во главе с Мией и ждал доскональный отчет. Очень уж мне хотелось погрузить Селесту в атмосферу радости. Мои воспоминания прервала беседа, которую подслушивал мой микрошпион. Говорившие, а это были, судя по данным другого жучка, сидевшего под потолком и передававшего данные Искину, помощник главы комитета межпланетных связей Клейбон, руководитель комиссии по ресурсам Плантин и просто какой-то неопознанный невзрачный мужик. Так вот, они обсуждали экономические проблемы. Тут к невзрачному как раз обратился Плантин. Круг, когда на планету начнет поступать в достаточных количествах тритий. Что слышно по шахтам и рудникам? Моя нейросеть тут же выдала отчет, кто такой Круг. А был он зам руководителя косморазведки, отдела, занимавшегося в местном министерстве безопасности всем, что касалось космоса и объектов в нем, за исключением планет, разведкой на планетах занимался отдел планетарной разведки, как оригинально. Добыча в секторе C15392Z прервана из-за нападений космопартизан. То же самое и в секторе бета-дракона. Так что в ближайшее время выработку энергии придется сократить. Чертовы партизаны, выругался Плантин, вы послали карательную экспедицию, штурмовики застряли на полпути, столкнувшись с неизвестным флотом. Это я знал. Наш линкор размазал по темной материи эту экспедицию, выскочившую под носом у нашей эскадры в зоне выхода из гиперпространства. Даже обломки буксировать не пришлось, он распылил их на атомы и излучение. Так что слово «застряли» тут не очень уместно, скорее аннигилировались. А вот про партизан было интересно, я уже второй месяц пытался на них выйти, но они партизанили так лихо, что это никак не удавалось. Дальше, кроме ругательств, ничего не было, из чего я сделал вывод, что планов не существует. Поскольку разговор перешел на жены и любовниц, а больше ничего интересного в баре не происходило, я снова погрузился в свои мысли. Теперь я думал о сыне. Год назад я послал ему весточку, небольшое сообщение о том, что я жив, без особых подробностей. Это произошло после того, как мне сообщили о начале операции по извлечению, что-то там случилось, и Дольф был вынужден раскрыться. С тех пор я регулярно высылал небольшие инфопакеты с сообщениями для сына, но для обычной связи возможности не было, звонок могли перехватить, и проблем было бы больше, чем пользы. В настоящий момент сын уже поступил в лицей, а дальше пойдет в институт, изучать ракетостроение. Что же, я смогу его сильно удивить тем, насколько оно тут продвинулось. В Дельфи я был уверен, мы дрались с ним плечом к плечу еще со времен сопротивления на Селесте, затем была война с Мейландцами, организация восстания на Алькаре. Дольф зарекомендовал себя как надежный мужик, а главное, по первому образованию он был, как ни странно, педагогом. Не знаю, кто его с такой рожей взял в педагоги, но лучшего варианта и не найти. Разумеется, организовать все на Земле было непросто. Пришлось отправить туда целую команду и обеспечить финансирование. С другой стороны, рано или поздно Земля войдет в число стран Содружества, и к тому времени иметь там базу и множество своих людей, в том числе во власти, науке и промышленности, было бы плюсом. Подозреваю, что в империях следили за ситуацией, но пока я не получал никаких сигналов или предупреждений, так что действовал на свое усмотрение, и, как мне кажется, вполне успешно. Есть база, тренировочный лагерь в горах, по всей планете разбросаны отделения корпораций, которые занимаются научными разработками и внедряют их в производство. Наш агент уже организовал частную космическую корпорацию, делает электромобили, участвует в программах разработки искусственного интеллекта и вживил человеку в мозг чип, думаю, следующим шагом станет создание нейросетей. Так что в этом плане инновации внедряются, и вполне органично, у смотрящих пока нет претензий по поводу того, что мы этому способствуем и тем самым искусственно ускоряем развитие Земли, то есть занимаемся несогласованным прогрессорством. Ха, кстати, мой корабельный лом в мусоровозе таки дошел до Земли, и его никто не удосужился уничтожить, корабль просто сел в районе Таймыра, принятый за метеорит. Дырявая у Земли оборона, что тут скажешь, не знаю, что там сбили древние из патруля, в чем меня убеждал 202 и краткое, явно это был не мой корабль. Пришлось нашей корпорации вывозить его оттуда морем, маловажную часть отправили агенту в Америку, остальное в наши лаборатории в России, даже я не знал, где они находятся, из соображений секретности, и так часть лаборатории пришлось спешно эвакуировать, так как в сопредельном государстве начались боевые действия, я подозревал происки стеллатов, эти, как оказалось, совали нос везде, где можно поживиться людьми и ресурсами, и натравливали государства друг на друга. Тоже они планировали и с Селестой, но тут я их обломаю. Мои мысли прервал ввалившийся в комнату Ашар. Готово, выдохнул он и плюхнулся в кресло в углу. Проблем не было, я уточнил, потому что у Ашара было весьма ответственное и опасное занятие, надо было занести жучков в Министерство безопасности. Барбаром, но там данных значительно больше. Надо сказать, что наши жучки стали очень продвинутыми. Помимо повсеместно распространенных жучков, паучков и сороконожек, мы стали производить микроскопические устройства, размером с мелкую мошку. И хоть Ашару не надо было проникать вглубь здания, достаточно было незаметно выпустить их на проходной, Тем не менее опасность раскрытия была, и он сам вызвался, сказав: «Здесь нужен настоящий шпион Псион». Я, конечно, не стал с ним спорить, ушлый Ашшар пролезет в любую голову. Так или иначе, задачу он выполнил. «Да, все отлично», усмехнулся Ашшар, зашел и вышел. Сказал: «Дедушке надо в туалет». Охранники посмеялись и выгнали меня, но я уже успел выпустить мошкару, а жучки сползли по ноге, пока они надо мной потешались, никто и не заметил. «Ладно, покажешь им, кто тут дедушка, уже скоро. Тут интересные разговоры разговаривают, даже в баре. В министерстве наверняка побольше узнаем, наши шпионы уже добрались до вентиляции». Пока жучки занимали позиции, я кратко пересказал Ашшару то, что уже узнал. «Похоже, мы вовремя, впереди самое интересное», выслушав, изрек Ашшар и закинулся какими-то грибами. «Кстати, где Драк с Цитрусом?» «Отправились на разведку. Наверное, голову кому-то откручивают. Я вспомнил, как мы попали на планету. Контрабандисты, работавшие на картель, толком ничего организовать не смогли, и нас чуть не раскрыли. Космический патруль Стиллатов остановил наш корабль еще на подходе к границе Империи Стиллатов. Хорошо, что с нами была эскадра, которая шла поодаль под маскировкой с соблюдением радиомолчания и контролем волновой активности. Пришлось действовать старым добрым способом, экипаж патрульного корабля взяли в плен, подвергнув допросу. Собственно, поэтому я и вспомнил про драку с Цитрусом. Сейчас пленные томятся в трюмах линкора, мы же сняли с них всю биометрию и в капсулах сделали из себя чистокровных стиллатов, правда, лишь внешне. Это была не столь неприятная процедура, как у мейланцев. Стиллаты были похожи на людей, только носы с ушами побольше и глаза поменьше. Я долго ржал над собой в зеркале, потому что стал похож на гоблина с мышиным взглядом. На планету пришлось спускаться в корабле разведчики «Стелс». Корабль пограничников взорвали, во избежание вопросов, мало ли, кто его взорвал, такое случается в наше неспокойное время. Даже передали сообщение о дрейфующей аннигиляционной торпеде для правдоподобия. Так что мы проникли на планету инкогнито, решив, что раз такой способ сработал один раз, сработает и второй. Пришлось, правда, приодеться, мир стиллатов был закрытым, и последние веяния моды ускользнули от широкой публики. Впрочем, нас это на первых порах волновало мало, так как мы проникали под купол в рабочих комбинезонах. Пригодился опыт работы сантехником на линкоре. Мы сели в пустошах и, надев кислородные маски, пошли искать транспорт. «Надо что-то объемное и неприметное», — отдал я команду Цитрусу. Конечно, он принял это буквально, и мы проникли под купол в мусоровозе, который вывозил отходы за пределы города. Водитель оказался парнем разговорчивым и не чуждым идей сопротивления, так что живой и невредимый поехал с нами в мусоросборнике, и по прибытии получил свое имущество обратно, вместе с контрольным чипом. Теперь, если будет болтать о нас, чип, анализирующий его действия, вдруг решит настучать, впрыснет ему яд. Я пообещал ему извлечь чип, если он будет сотрудничать. Незаметные люди нам нужны, да и за пределы купола, возможно, еще предстоит выбираться. Парень согласился, как будто у него был выбор. Надеюсь, он не натворит глупостей, он мне понравился, открытый и нетрусливый. Я опять вынырнул из своих мыслей, шпионы добрались до ключевых точек и начали передавать разведданные, и они были очень интересными, я бы даже сказал, интригующими. Пожалуй, присоединюсь к разговору начальника отдела планирования операций с подчиненными, у них как раз собралось любопытное совещание с представительными персонами. Вон, даже лорд Круиз пожаловал, а это второе лицо государства, явно замыслил что-то коварное, судя по хитрому оскалу. Глава 3. Круиз обвел взглядом присутствующих. В присутствии второго лица государства все сглатывали, а начальник отдела не решался начинать. «Докладывайте», — начал Круиз, хищно взглянув на него. «Я запросил у нейросети данные по этому трусливому персонажу. Азель, 55 лет, в министерстве войны с 20 лет, умеет удачно дружить с нужными людьми, любит элитный отдых, хорошую еду, рестораны, дорогих женщин, премиум гравикары. Несколько раз был фигурантом дела коррупции, но они развалились. Обладает серьезным состоянием, несоизмеримым с зарплатой и официальными доходами. Я сразу понял, Азель наш человек. Похоже, только ленивый еще не подкупал Азеля. Пожалуй, сосредоточим наше внимание на нем и попробуем завербовать. Интересно, на кого он уже работает? Скорее всего, там длинный список. Между тем, Азиль кашлянул и начал доклад. Обстановка располагает к расширению зоны нашего влияния. Империи заняты дележом и устали от войны. Отличный шанс колонизировать несколько секторов. В частности, наш резидент из Селестийского герцогства сообщает, что сейчас удачный момент для вторжения. Их герцог отсутствует, координация действий, скорее всего, полноценно не осуществляется, нужно воспользоваться моментом. Круисаж облизнулся от счастья. Очевидно, уже мечтал о рабах и деньгах. Ох, боюсь, его ждет неприятный сюрприз. А эту курву резидента я поймаю и подвешу. Нет, лучше сожгу в дюзах. Или в космос выкину. Я с интересом слушал дальнейшие планы по отжиманию у меня моего же герцогства. Круиз уже подписал себе смертный приговор, а Азия сначала попробуем купить. Остальные присутствующие были не столь интересны, хотя начальника генштаба тоже неплохо бы ликвидировать, как и начальника разведки, но сначала уточню у них, что там за резидент. От кровожадных мыслей у меня даже подскочил пульс, и я обнаружил, что сломал пластиковую кружку с кофе, которую держал в руках, а это, вообще-то, углепластик. Еще и руку порезал. Чертыхаясь, я полез в аптечку за кровеостанавливающим спреем с наноботами и закинулся обезболивающим цируканским корнем. Злобно жуя корень как жвачку, я, кажется, переборщил и отрубился, выйдя в астрал. В астрале было необычно тихо. Странно, вроде планета достаточно заселена, но я никого не ощущал. Побродив туда-сюда и не обнаружив никаких живых существ, кроме какого-то гуру, проповедовавшего гармонию, а также его последователей, я хотел уже было вернуться, но тут до меня дошли мысли о преступлении против моего наследника. Мысли о близких вообще видны в таком состоянии ярко, и я поплыл, если можно так выразиться, на них. Агенты на земле, захват, мыслеобраз старого дома, где жил Иван. Похоже, то нападение, которое спровоцировало протокол извлечения, было вовсе не случайным. Надо попросить Дельфа разыскать участников и допросить с пристрастием, особенно тех, что постарше. Но, судя по мыслеобразам, они пока не нашли новое место жительства. Обнаружить, чьи это мысли, не удалось, при моем приближении все прекратилось, видимо поставили защиту. Но это где-то на этой планете, судя по яркости. Я пришел в себя, наполненный желанием убивать, пытать и калечить. Мое обычное, в общем-то, состояние, кроме периодов затишья. Пока шла запись разговоров в Министерстве безопасности, и ничего особо интересного не было, в противном случае мне бы поступило уведомление, я записал сообщение Дельфу. Дружище, привет. То нападение, судя по всему, не было случайным. Поступила информация о планируемом захвате. Агенты уже на планете. Пока знают лишь старое место. Прими меры, займись нападавшими. Найди агентов. Я старался давать минимум подробностей на случай перехвата. Затем скинул записи, скину для шифровки. Она уйдет тысячи отдельных пакетов, вкрапленных в разные ничего не значащие тексты, и затем будет собрана обратно по определенному алгоритму на Земле. А чтобы целью была не Земля, мы отправим ее мощным сигналом на планету перед ней, до Земли дойдет лишь слабое затухающее поле, как будто передача шла вообще не туда. Вот так приходится изощренно выкручиваться из-за дурацких ограничений на развитие Земли. С этим надо будет разобраться, но позже, я еще не в той весовой категории, чтобы бодаться с древними, реликтами и прочей вселенской братьей, сделавших из Земли резервацию. Я зло кинул сломанный стакан в стену. Задолбали. Чего шумим? Спросил вошедший через минуту в комнату Ашар. Похоже, стакан, прилетевший в стену, помешал ему входить в транс. Я кратко пересказал суть. Ох, дети, дети. Я поймал себя на мысли, что даже не в курсе, есть ли дети у одного из моих ближайших соратников. У меня только духовные, ответил он. Похоже, Ашар и сейчас мог свободно гулять среди моих мыслей. Да, и тебе надо поработать над защитой, сказал он и сходу начал мощную пси-атаку. Следующий час я отбивался от изощренных способов обойти мою ментальную защиту и полностью выдохся. Все, все, примирительно поднял я руки, когда понял, что скоро отключусь от истощения. На, прими, протянул мне магистр горсть какого-то снадобья. Я не ожидал ничего хорошего от его снадобий, но принял. Вштырило так, что через 10 минут я готов был уже штурмовать Министерство безопасности и пытать всех, кто там находился. Ашар стоял рядом и довольно хихикал. Брать с боем министерство все же было опрометчиво, но захватить начальника разведки вполне хорошая идея. Цитрус, пришли все данные на Изгарда, написал я в рабочий чат. Мне пришел файл. ХМ, а занимательный субъект. Так, заслуги, слабые стороны, недостатки, тут все понятно. Вот, место жительства. Да вы издеваетесь. Он жил прямо в министерстве, в отдельном крыле. Там жили и многие другие работники их богадельни, видимо, в целях безопасности. А может, нравилась халява и близость к работе. Но, скорее всего, сразу все причины. Придется все же штурмовать. Не хотелось, конечно, так резко выступать на бис на этой планете, но, похоже, это карма, злодейка судьба. Да и вообще я рабство ненавижу, а особенно рабовладельцев. Пришла им смертушка. Я дал команду разработать план штурма министерства с захватом всех ключевых персон, подключить все вычислительные ресурсы, а также все наши боевые резервы, за исключением тех, что задействованы в охране герцогства. Стеллата ждет расплата. О, рифма. Сделаем ее слоганом кампании. Бойцы пойдут с этой кричалкой в бой, и я к ним с радостью присоединюсь. Уже неделю никого не убивал, так и на пенсию загреметь недолго. Орбитальный удар по куполу был бы хорошей идеей, но он не избирательный и приведет к уничтожению всего города, а мы не какие-нибудь там высшие с отбраковщиками в духе мейланцев. Мы любим людей, не всех и не всегда, но все же, да и не было гарантии его полного разрушения, он слишком мощный, только выдадим местоположение эскадры, так что придется по старинке, завозить все необходимое для штурма под купол. Один мусоровоз у нас уже был, значит будет и больше. Следующие дни мы занимались поиском мусоровозов через нашего знакомого мусорщика и другими вариантами доставки техники и оружия под купол. Стеллаты бы сильно удивились, узнав об объемах, но они брезговали проверять машины и лишь радовались чистоте, так как, чтобы загрузиться на обратном пути, мусоровозам надо было что-то вывозить, в результате город сиял чистотой, вывезли даже строительный мусор. Да и кому бы пришло в голову, что из-за купола с вредной атмосферой что-то будут ввозить, тут с ними злую шутку сыграла надменность и вера в неуязвимость, но скоро мы это исправим. Земля, то же время, Дольф получил сообщение Мика ночью, но ночь, не повод для сна. Собственно, эта задача была в приоритете, развитие базы, технология и прочего было связано именно с наличием семьи и малой родины. Дольф вспомнил родную Селесту. В принципе, Мик занимался сейчас там именно тем же, развивал и защищал. После резни, устроенной синдикатом, от семьи Дольфа мало что осталось, только сестра и племянник, и он был рад, что они сейчас в безопасности. Ради этого он готов был рыть землю, чем и занялся. Через полчаса уже был собран координационный штаб операций. Задача была нетривиальная – найти глубоко законспирированных агентов стеллатов, их резидента, вскрыть и уничтожить всю сеть. Они были мастерами игр разведки, манипуляции и скрытой пропаганды. Именно так стеллаты захватили протеан, стравили их со спалотами. Для протеан это кончилось порабощением, а для спалотов – пацифизмом и политикой невмешательства. Было решено создать три группы. Прежде всего команду защиты, в которую входили сам Дольф, их с Иваном бессменный шофер Ян, два телохранителя, группа контрснайперской борьбы и противодиверсионная группа. Следующее направление возглавил Альберт, помощник Дью. У него были отличные сыскные навыки и большой опыт в этом деле, а чтобы эти навыки направить в нужное русло, с ним в пару попросился Борис из команды Цитроса. Он, конечно, был никакой не Борис. Его имя вообще никто не мог выговорить, и для простоты все звали его вообще просто Бо. Они должны были заняться поиском нападавших и выходом на их кураторов, заказчиков или кто там был замешан. И третья группа занималась общим стратегическим планированием операций, анализом данных и поиском вариантов. Людей в ней не было, к ней относились свободные эскины, которые будут анализировать собранную информацию и строить модели для поиска недостающей части разведывательной сети. Как бы глубоко не были законспирированы стеллаты или их агенты, что-то да всплывет. И еще до начала операции Дольф поставил эскинам задачу покопаться в данных служб безопасности, прежде всего нашей страны, ну и сопредельных, а также в Америке, как средоточие информации, на предмет поиска странных неуловимых субъектов, разных несостыковок, а то и просто пропажи или удаление данных. Вполне возможно, они, как и мы, могли ломануть сеть и стереть часть информации. Но следы всегда остаются. Дикая охота началась. Найти нападавших по данным, зафиксированным нейросетями, было несложно, Тем более, что их проверили еще тогда, это была обычная гопота. Проверили снова, не сходя с места, все они уже находились в картотеках местной полиции, только вот самые старшие из них числились пропавшими без вести. Похоже, кто-то зачищает концы, выдал Дольф, когда Альберт, затянувшись трубкой, откинулся, сообщив данные. Альберт вообще стал косить под Шерлока Холмса, даже скрипку завел. Окружающие посмеивались, но он на полном серьезе продвигал теорию музыкальной медитации. К счастью, проводил он сеансы медитации вдали от посторонних ушей. Так или иначе, но эта нить оборвалась. Найти заказчиков через рядовых исполнителей уже не удастся, тем не менее можно попытаться проанализировать их контакты, передвижение, круг общения, чем сейчас и занимались эскины. К полудню Бо, проанализировав исходящие с Земли в дальний космос передачи, нашел примерное местоположение агента или даже резидента Стиллатов. Наш небольшой разведывательный флот на орбите засек передачу с картинкой старого дома, где жил Иван. Если Стиллаты были нечистоплотны и не сменили адрес, был шанс накрыть их конспиративную явку, чем все активно и занялись. Первыми выдвинулись разведчики и группа наружного наблюдения. Запустили несколько дронов и робокотов под маскировкой. Микрошпионов выпускать было бессмысленно до локализации зоны поиска, охватить весь предполагаемый район они бы не смогли. Спутниковая группировка начала коррекцию орбиты, чтобы зависнуть в нужном позиционном районе. На геостационарной орбите уже висел какой-то спутник-шпион землян. Решено было перехватить его данные. За сутки ничего интересного выявлено не было, и решили зайти с другого конца, попробовать поймать на живца, то есть отправить Ивана на старую квартиру и посмотреть, что выйдет. Конечно, рискованно, но парень прошел подготовку в лагере и не был совсем уж беззащитен, к тому же, вокруг будет постоянно находиться группа поддержки. Возможно, Мик и не одобрил бы такие способы, но Дельфу была предоставлена полная свобода действий. Да и парню пора начинать играть по-взрослому и расти с рядовых, на этом настаивал сам Мик, не желавший растить золотого мальчика. Парень пройдет огонь и воду, подумал Дольф и усмехнулся. Своих детей у него не было, и он уже успел привязаться к Ивану. Лицей Москва. Иван ни сном ни духом не был в курсе отведенной ему роли и второй час гонял в футбол в школьной команде. Для равноценной игры ускоренные, как называли друг друга между собой ребята с нейросетями, распределились поровну в двух командах. Матч был сложный и сыграли в ничью 2-2. Иван, отдуваясь, пошел в раздевалку с остальными, бурно обсуждая игру. «Дядя Дольф, привет!» Несколько удивленно спросил он, увидев Дельфа у входа в раздевалку. «Что-то случилось, есть дело, давай, в душ и на выход», по-военному кратко ответил тот. Иван без лишних слов быстро помылся, переоделся и уже через 15 минут входил в курс дела в машине. «А эти стиллаты, они очень опасны?» — задал он первый вопрос, выслушав вводные. «Скорее, хитро, хитро», — проговорил Дольф, подбирая слово. «Жопые, да», — улыбнулся во все 24 зуба Дольф не самой милой улыбкой именно, но это плохое слово. Иван хмыкнул, довольный. «Ну, подросток, что возьмешь? Короче, идешь к обозначенной точке и делаешь, как обсудили», — проговорил Дольф через полчаса, когда проверил, сидит ли нормально скрытая броня на Иване. «Попрыгай». Иван попрыгал. Ничего не звенит и не бренчит. Этого было сложно добиться, поскольку при нем был дезинтегратор, несколько гранат, штык-нож и разная мелочь вроде маячков, следящих устройств и прочего, не считая обычных вещей, телефона, ключей и прочего. «Отлично», — одобрительно пробормотал Дольф и включил Ивану маск-халат. «До точки он пойдет скрытно. Лишние встречи и случайные приятности на районе не нужны». Иван выполнил все четко по плану, отключил маскировку в нужном незаметном месте и материализовался в пространстве в квартале от дома, дошел до подъезда и вошел внутрь, поднялся в квартиру, которая, в целом, оставалась в их собственности, и попил там чайку, затем пошел обратно. Небольшой дрон Стиллатов, тут же обнаруженный, тоже под маскировкой, двинулся следом за ним, а вслед за дроном выдвинулся и наш, отслеживая все его перемещения. Иван дошел до метро и нырнул внутрь. В метро не каждый дрон сунется, и этот не рискнул. Но, похоже, это и не требовалось. Стиллаты, судя по всему, ломанули и городскую систему распознавания лиц. В районе расположения базы корпорации она по якобы случайному течению обстоятельств не работала или картинка подменялась, а тут стиллатам повезло. Иван вышел через две станции, и хвоста не было. То ли второй дрон застрял в пробке, то ли агент задержался, но слежка прекратилась. Тем временем первый дрон-шпион отправился на свою базу, и его удалось отследить. Он залетел в ближайшую промзону. Теперь у команды были координаты, и район начали брать в кольцо. Штурмовые группы вошли в здание непонятного назначения, которое раньше было заводом, сразу после получения предварительных данных разведки о спокойной ситуации вокруг. Никакого боя не было, лазерных турелей, охранных роботов и прочего тоже. За столом у ноутбука просто сидел какой-то задрот в очках. Его, конечно, сразу нейтрализовали снотворным, чтобы он не успел передать сообщение, связали и вкололи антидот, чтобы привести в чувство. Время играло решающую роль, возможно, он должен был отчитаться в определенный срок. Как только задрот открыл глаза, Дольф наклонился над ним, улыбнувшись самой дружелюбной из возможных улыбок, учитывая его рожу, и сказал: «Ну что, сам все расскажешь, или помощь?» Глава 4. «Что рассказывать? Я не понимаю, что именно вы хотите знать?» Заголосил задрот, которого к тому времени уже подвесили. Правда, не за яйца, Мик культивировал в своих сторонниках основы человеколюбия. «На кого работаешь?» – задал коронный вопрос Дольф, слегка ткнув задрота под дых для лучшего взаимопонимания. «Я фрилансер. Получил заказ, предоплату, выполнял работу. Ничего личного. А кому отправлял данные?» «По указанному адресу». Снова легкий тычок. «И по адресу». Соединился с сервером и отправлял данные в реальном времени. «Я просто оператор», — голосил задрот, сплевывая кровь и зубы. Дольф был добрым, но не до экстремизма. Дольф глянул на айтишника, сидевшего неподалеку с ноутбуком и вещами фрилансера. Тот кивнул. Им не надо было переговариваться, общались через чат нейросети. «Вроде не врет», — написал спец. «Я еще не все открыл, но данные уходили на удаленный сервер в реальном времени, оттуда раскидывались по целому вееру адресов. Тут надо подключать эскин, может и удастся найти конечный реальный адрес, хотя вряд ли». «Оплатили как?» — в ответ спросил Дольф. Он исповедовал принцип, что всегда надо идти по следу денег, через биржу, а на нее, кто знает, может и через отмывочную. Не отследить, если только не ломануть саму биржу. «Сможешь? Ха, с нашими тоискинами. Постараемся вскрыть всю цепочку. Короче, дохлый номер», — картинно вздохнул Дольф, обращаясь к задроту. «И зачем ты нам нужен? Какой от тебя прок? Может, грохнем его?» Подмигнул он айтишнику. Но дрон то ему передали. «Значит, как минимум, была встреча или тайник», — подыграл вслух спец. Пленный активно закивал головой. Через полчаса задрот все рассказал, и про встречу, и про тайник. «Как всегда, тайник в незаметном месте», — сообщил всем Дольф, когда они собрались в соседней комнате. Страдальца к тому времени уже сняли и обрабатывали на предмет воспоминаний. Читать воспоминания без нейросети, которая вела запись, никто еще не научился, а вот заставить немного подзабыть умели хорошо. Попробуем отмотать назад и провести расследование, кто в нем оставил посылку. Классическая сыскная работа, — удовлетворенно выдал Альберт и откинулся на спинке кресла, затягиваясь трубочкой. «Смотри, рак не заработай», — пошутил добрый Бо. «Ничего, в капсуле и не такое лечит», — парировал Альберт. «Давайте обсудим варианты», — прервал их медицинский консилиум айтишник, которого все звали так, поскольку его имя Клатриниусмус выговорить могли далеко не все. Присутствующие воззрились на него. По виду он мало отличался от пойманного задрота. Похоже, все айтишники галактики выглядят примерно одинаково. Всклокоченные волосы, очки. Зачем очки, если можно сделать операцию? Видимо, для солидности. Странноватый взгляд покрасневших глаз. Есть два следа. След денег и след дрона. Надо отрабатывать параллельно оба варианта. Насчет физического перемещения объекта я могу помочь разве что с камерами, а вот вычислить, куда он отправлял сигнал, гораздо интереснее. Но выяснить ничего не успели. Здание, где они сидели, сотряс сильный взрыв. Зазвенели стекла, посыпалась штукатурка и отделочные панели с потолка. «К бою», — скомандовал Дольф. Он уже, честно говоря, засиделся. Адреналин, полученный в начале охоты, схлынул, и теперь они просто таскали с собой оружие и роботов. Наконец, предоставилась возможность подраться, стряхнуть бетонную пыль, разнести пару-тройку роботов противника. Но драться было ни с кем и ни с чем. Противника в зоне видимости не обнаружилось, о чем сразу доложила разведка и противодиверсионная группа. «Что за взрыв тогда?» — задал Дольф по внутреннему чату логичный вопрос. «Похоже на ракету», — ответил один из охранников периметра. Откуда прилетело, непонятно, почему местное ПВО не сработало, тоже не ясно, но надо уходить, сейчас полгорода сбежится. Дожили, будем со своим ПВО скоро в магазин ходить, недовольно буркнул Дольф, все, уходим. А этого куда? Кивнул Бона пленного. С собой, выкинем по дороге. Нечего ему тут оставаться, лишние вопросы вызывать. Вот курвы стеллацкие, уже ракетами на земле обзавелись. Запросите со спутника место запуска, надо найти и покарать. Похоже, день будет долгим, вздохнул и раздал указание Дольф. Данные со спутников поступили уже в дороге, и они всем не понравились. Похоже, за нами конкретно следят, и я не пойму как, подвел итог Альберт. Возможно, со спутника, или маячок. Но тогда возникают вопросы, кто его установил. Может, просто догадались, куда мы пойдем. Но почему ударили по входу в здание, а не снесли его полностью? Спросил Бо, разглядывая из окна их уносящегося прочь джипа машины спецслужб, которые уже спешили к месту взрыва. «Ну, нам от этого легче бы не стало», задумчиво проговорил Дольф, «хотя, конечно, любопытно. Ну ничего, разберемся». Пришли новые данные со спутников, оповестил Бо, залп был произведен с суборбитального корабля, из режима невидимости. Тут глухо. Это они что, решили нарушить соглашение о секретности? Удивленно спросил Дольф. Похоже, стеллаты вообще уже не скрываются и творят, что хотят. Почему именно стеллаты? Поинтересовался Бо. Ну а кто еще будет так наглеть? Ответил всем Альберт. Мик уже сообщал, что они развили бурную активность и планируют нападение на Селесту. Похоже, решили и наши тылы зачистить. Все равно непонятно, почему не снесли здание, гнул свою линию Бо. Стой, резко скомандовал Дольф, так как впереди из невидимости вывалился бронетранспортер древних. Хорошо, у Яна была быстрая реакция, и он успел вдавить педаль тормоза в пол. Чтоб тебе, ругнулся Дольф, который приложился головой о силовой каркас. Остальные тоже сыпали не совсем лестными эпитетами, обращаясь то ли ко вселенной, то ли к древним, то ли к водителю, и кое-как выковыривал себя оттуда, куда прилетели от резкого торможения. На выход, подбодрил всех Дольф, потирая голову, с вами в каске надо ездить, недовольно пробурчал он, первым выскакивая из машины. У броневика их уже ждал 404 и краткое. То, что это был бронетранспортер древних, было ясно всем, так как базы по технике древних изучались еще в учебе безусыми юнцами. Силовое поле, слегка потрескивающее и отливающее синим, мощные антигравитационные армированные установки, бойницы с люками, закрывающими турели. Похоже, аппарат был доработан по веяниям последних лет, так как на крыше красовалась ракетная система, явно не входившая в стандартный комплект, кому нужны ракеты, если есть гауссовые лазерные турели. Хорошо хоть мангал не приварили. Впрочем, это могли быть и муляжи для маскировки, чтобы не резать глаз землянам, которые случайно увидят объект. Для этой же цели, судя по всему, были приделаны и колеса, едва касавшиеся земли, ведь аппарат использовал антигравитационные установки для перемещения. Ну и главное, сам древний стоял и смотрел прямо на них, а такого ни с кем не перепутаешь. Не дать не взять, боженька с местных икон. Абсолютно правильные черты лица, длинные волосы. Явно на земле были образцы для мифов. Да и одет он был в светлый защитный балахон, легкая броня марки L-122, мало распространенная в галактике, если Дольф правильно помнил номенклатуру. Мик пытался наладить ее производство, но войны и прочие факторы пока не позволили выйти на серьезные объемы, а древние наотрез отказались передавать технологии репликации. Все это Дольф успел обдумать, пока шел к 404-му. Скорость нейросети позволила ему сделать не только это, но и разослать запросы и команды по всей сети герцогства на предмет дипломатических отношений с древними в настоящий момент. Все же нечастые гости, надо было прояснить статус еще до первого приветствия. «Приветствую вас», не дал ему закончить с прояснением древний, «надо поговорить». Дольф уже стоял перед ним, разглядывая турель, которая держала всех под прицелом. «Может, зачехлите пушку?» Вместо приветствия сказал он в ответ, «мы вроде как союзники». Пушка убралась, видимо, древний отдал мысленную команду, или написал сообщение через нейросеть. «Чем обязаны?» Уже несколько теплее спросил Дольф. «Стреляли?» Словами классика ответил 404 и краткое. «Да, мы тоже заметили. Вы что тут вообще делаете?» Древний кивнул на конвой и обмундирование бойцов, немного отличавшиеся от земного, шли по следу стиллатов, строят козни, как обычно. Миг передавал, что их агенты замыслили тут разнообразные пакости в отношении наследника, и как успехи. «Судя по всему, вас почти накрыли», — усмехнулся древний. «Ну, почти не считается», — немного попытался сделать красивую мину при плохой игре Дольф, хотя уже начал понимать, почему ракета слегка не долетела. «Вы помогли, ага, не в наших интересах, чтобы вас уложили как цыплят, немного сбили ракету с курса, вы бы повнимательнее были, стиллаты это вам не пираты, с ними все серьезней, так помогите их найти, раз не в ваших интересах». «Ну нет, здесь у нас свои ограничения, политика не вмешательство, так что давайте, дерзайте», сказал 404 и краткое, и, не прощаясь, скрылся в броневичке. «Арбитры хреновы», ругнулся тихонько стоявший рядом Бо. «Ты бы потише, услышат еще», посмотрел на него Дольф, но древние или не услышали, или сделали вид, так как включили маскировку и растворились в пространстве, о чем свидетельствовало лишь небольшое облачко пыли, поднятое при старте. Панакор, то же время. Я стоял в ангаре и разглядывал наших боевых роботов, которых привезли под купол по частям и тут собрали. Феникс, мощный и опаленный в битвах, стоял, проводя самодиагностику. В последнем бою у него пострадала гауссова пушка, пришлось спешно искать сервоприводы. Их под рукой не оказалось, и теперь он щеголял гидравлической системой, снятой с мусоровоза. Подсуетился Кари, набросавший схему подключения по дальней связи. Рядом стоял собрат Феникса, чуть поменьше. Его мы прозвали Феликс, так как он был сделан практически из цельного куска металла. Железный Феликс. Его основным назначением было идти впереди и проламывать оборону. Пробить такого можно было разве что аннигиляционным зарядом большой мощности, или совсем уж немыслимыми в условиях панакора вариантами вроде гравитационной торпеды, так и город можно разнести. Надеюсь, у стиллатов хватит ума не применять ядерное оружие под куполом. Чуть поодаль расположился и наш купол, робот системы ПВО, прикрывавший от любых видов оружия воздух поверхности космос-поверхность. Вокруг всего отряда мельтешила стрекоза, небольшой робот ПВО для ликвидации мелких целей и дронов. И в углу размышлял гуманист. Его основной целью было убедить противника сдаться, ведя переговоры и следить, чтобы он не пытался обмануть. На копирование сознания дал команду я. С недавних пор мы делали перед боем слепок сознания каждого робота, обладавшего искусственным интеллектом. Искины провели исследование и сделали вывод, что робот, имеющий возможность в случае уничтожения носителя вернуть свое сознание, имевшееся до боя, воюет на треть эффективнее. Я не был сторонником существования души у роботов, но определенно, они уже обладали инстинктом самосохранения, и без респауна не лезли в самое пекло, находя какие-то свои причины. Чисто по-человечески их, конечно, можно понять, но вообще это выглядело странно, и тем не менее, искины не ошибаются в таких делах. Я решил прояснить вопрос с гуманистом как общепризнанным интеллектуалом. Спрашивать об этом Феникса было бессмысленно, я вообще не заметил разницы в его действиях что до введения протокола копирования, что после. Он то как раз всегда лез в пекло, и мне это нравилось. Он мне напоминал десантника из штурмовой бригады, или абордажника. Да, собственно, он таковым и являлся, только в обличии робота. Закрадывалась мысль, что его сознание просто однажды переместилось в робота от погибшего воина. Гуманист стоял, опустив пушки по швам. Да, он был вооружен. Один мой товарищ с земли, кстати священник, любил говорить, что добро должно быть с кулаками, и данный образец наглядно подтверждал его слова. «Гуманист, доложи статус», — приказал я. «Копирование сознания завершено, все системы работают нормально. Скажи, ты веришь в эту гипотезу, что копирование сознания связано с повышением эффективности работы робота?» Гуманист задумался. «Поскольку моей боевой задачей является максимальное спасение жизни, я сделал вывод, что жизни бесценны. Роботы обладают сознанием, и оно также уникально. Конечно, возможность сохранения сознания сказывается на мотивации. В каком-то смысле нам повезло больше, чем людям. Ваша смерть окончательна и бесповоротна, мы же можем сделать респаун».